Выход третий. Родственники приходят. Дама, племянница, уж видно, есть над ним господнее проклятие. Дурной был муж, дурной был сын. Напомни мне заехать в магазин, купить материи на траурное платье. Хоть нынче нет доходов никаких, а разоряюсь для родных. Племянница. Матант, какая же причина тому, что умерла кузина? Дама. А та, сударыня, что глуп ваш модный свет, уж доживете вы до бед. Уходит.